Глава 7. Линаэль. Довольно долго я смотрела в потолок, прежде чем наконец уснула. Слишком много мыслей, слишком много всего произошло, и слишком мало было возможности побыть в одиночестве и спокойно обо всем подумать. Поэтому рано утром, когда дирижабль приближался к Пантерее и профессор Лейден вошел в мою комнату, чтобы разбудить, открыть глаза было как никогда сложно. «Эй, боец!» – он потрепал меня по плечу. «Мы почти на месте. По прибытии нас ждет завтрак, а потом аудиенция с мистером Тираэлем Хантом». Упоминание отца сразу придало мне бодрости, и я села в кровати. Поморгала, пытаясь открыть глаза и сфокусировать взгляд. Но мир вокруг казался размытым. Не обращая на это внимания, я встала с постели и замерла, потому что голова внезапно закружилась, а в глазах потемнело. Я покачнулась. Профессор Лейден тут же встал и придержал меня за плечи. «Ты в порядке?» «Слишком резко встала», – ответила я, осторожно высвобождаясь. «Это от переутомления», – заключил профессор. «Тебе нужен капитальный отдых. Когда мы приземляемся?» «Через 20 минут. Успеешь собраться?» Я кивнула и, стараясь удерживать тело в строго вертикальном положении, направилась к саквояжу, в котором была сложена одежда. «В Пантерее теплее, чем в ледяном лесу», – заметил профессор, когда я вытащила свитер Райнера. «Достаточно однослойной одежды, тем более, что садиться мы будем прямо в храм». «Прямо в храм?» – удивилась я. «Это нормально? Дирижабль ведь довольно большой». «Он сделает остановку специально для нас». Профессор подошел к окну и распахнул шторы. Я так и замерла в пижаме и со свитером в руках, пораженная открывшимся передо мной видом. Дирижабль бороздил воздух над зеленой долиной, пролегающей между двух горных хребтов, за одним из которых явно поднималось солнце и озаряло небо своими лучами. По долине пробежало небольшое стадо оленей и скрылось в лесу ущелье. «Долина синих бабочек», – сказал профессор, с какой-то нежностью глядя на меня, когда я приблизилась к окну, во все глаза разглядывая волшебный вид главного города Веригии и его окрестностей. Сам город пролегал дальше, и крыши его, освещенные первыми слабыми лучами солнца, отбрасывали блики на металлических поверхностях. По долине тянулась река, которая проходила вдоль города и огибала его, а по другую ее сторону расположилась гора, в верхней части которой, словно город, возвышался «Храм золота», – констатировал профессор, указывая на это необычное сооружение. По большому счету, Айсхолл был построен подобным же образом. За основу взяли скалу, выбили в ней помещение и достроили до необходимых размеров. Но Айсхолл был изо льда и камня, а храм Праматери в самом деле блестел позолотой крыш и сиял белым мрамором. «Вот это да!» – выдохнула я, не в силах оторвать взгляд. «Переодевайся!» – профессор хлопнул меня по плечу. «Приду за тобой, когда пойдем на посадку». Теперь мне стало ясно, почему дирижабль должен был приземлиться прямо в храм. Даже если бы мы сели на краю города, максимально близко к святому месту, нам бы пришлось потратить много времени на то, чтобы пройти через лес и подняться на гору в сам храм. Впрочем, профессор мог бы обернуться драконом, а меня донести на своей спине. В верхней части храма явно виднелись просторные открытые залы, предназначенные для высадки драконов. В Айсхолле тоже такие были, хоть и гораздо меньше и в размерах, и по количеству. Но зачем, если с тем же успехом может приземлиться дирижабль? И вот, наконец, это случилось. Профессор Лейден, постучавшись, вошел в комнату и взял мой саквояж в одну руку со своим, после чего подставил локоть, за который я и взялась. Сначала мы вышли на нижнюю палубу, к самому выходу, где кроме нас никого не было, и наблюдали за тем, как корабль причаливает к переливающемуся золотом храму. А потом, когда он, наконец, замер, и между дирижаблем и храмом перекинули деревянный трап, по которому сначала сошел профессор, а потом, протянув руку, помог сойти и мне, мы отошли всего на несколько шагов. Трап вернули обратно на дирижабль, и тот отчалил, чтобы медленно спуститься в город. Но наблюдать за этим мне не дали. Нас тут же встретил мужчина в строгом костюме, и его пиджак, или я не знаю, как это называется, тянулся полами до самых щиколоток. А в ворот вставлена золотистая жесткая полоска, которая держала воротничок. «Мисс Хант Варгас?» – обратился он ко мне. Мужчина был уже совсем не молод. Его волосы полностью покрывала белая седина, а кожа собиралась жесткими складками, но тело оставалось живым, подвижным и сухим. «Позвольте представиться. Я брат Марти, служу богине более 100 лет, и сегодня я буду сопровождать вас в стенах этого храма». Мы обменялись вежливыми приветствиями, и брат Марти провел нас по храму. У меня дыхание перехватывало от восторга. Дирижабль остановился на специальной посадочной площадке в нижней части храма, которая при этом все равно размещалась намного выше уровня города, и простой человек на своих двоих вряд ли смог бы сюда добраться. Несмотря на ранний час, здесь уже было довольно людно. Десятка два человек садились на дирижабль, который должен был спустить их в город. Потом мы оказались в огромном помещении внутри скалы, которое казалось почти безразмерным. Оно тянулось вверх на высоту нескольких этажей, а в ширину, кажется, было не меньше, чем центральная улица Ледяного Дола. Оно не было безлюдным. Мужчина в черном брючном костюме, как у брата Марти, толкал куда-то тележку. Три девушки в коротких юбках и со швабрами в руках сбились в кучку и смеялись о чем-то своем. Еще двое мужчин пересекали огромный зал, целенаправленно двигаясь в сторону одной из многочисленных дверей. А неподалеку от нас открылись двери лифта, выпуская еще троих людей в черной форме. Именно к лифту и повел нас брат Марти. Осмотревшись, я отметила еще как минимум 5 лифтов с разных сторон. А если поднять голову, то можно было насчитать 5 этажей. Вдоль стены на каждом этаже тянулись перила, и кое-где можно было заметить людей. «Это нижний храм», – пояснил брат Марти. «Здесь проживает обслуживающий персонал, располагаются магазины, рестораны и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, чтобы жители могли жить здесь, не покидая святых стен. А сейчас мы с вами держим путь в верхний храм. Там вы сможете присоединиться к утренней трапезе, а потом пройти в больничное крыло, где мистер Эшли подробно расскажет вам о состоянии отца». Лифт был металлическим и поднимался наверх с довольно жуткими звуками. Но открывавшийся из него вид на зал все равно вызывал восторг. Это не было похоже на айс-холл. Храм золота оказался теплым, живым. Повсюду виднелись картины, статуи, узоры, созданные из металлов желтых, рыжих, красных оттенков, переплетающиеся с тонкими черными линиями. Вьющиеся растения поднимались вверх по стенам и оплетали их. А сквозь огромные окна лился свет утреннего солнца, лучи которого отражались в металлических деталях интерьера. Скоро мы поднялись выше. Намного выше. Миновав зал, лифт продолжил подниматься, и за стеклянной стеной открылся вид на лежащий под храмом город. И я прижалась к стенке, чтобы мелькающие за ней ограждения не сильно мешали рассматривать блестящие купола крыш. «Как красиво!» – тихо проговорила я. Профессор Лейден, облокотившись локтем о перила, с усмешкой проследил мой взгляд. «В Пантерее тоже есть академия», – заметил он. «Тебя ничто не держит в Айсхолле. Если хочешь, можешь перевестись и жить здесь». «Правда можно?» – я подняла на него взгляд и тут же смущенно потупилась, потому что профессор ответил мне ласковой улыбкой. «Правда. Если нужно, могу попросить для тебя. Но учти, жизнь в столице совсем не то, что на отшибе Гуина». «Пусть. Мне нужно учиться быть храброй», – ответила я с каким-то упрямством и даже сама удивилась своему голосу. «Ты и так храбрая», – ответил профессор. «Трусливый дракон не понесся бы разносить стаю оборотней. Все равно недостаточно». А вдруг в пророчестве говорилось про нас с Эрикой? Даже если так, что должно свершиться, должно свершиться. А как именно, мы не знаем. Лифт остановился, и брат Марти, тактично делавший вид, что не слушает нас, пошел вперед по коридорам и галереям, чтобы в конце концов вывести гостей к просторной светлой столовой. Длинные столы были накрыты, несмотря на ранний час. По краям чистые тарелки на белых выглаженных салфетках. В центральной части блюда с разнообразными закусками. За столами было немного народу, несколько мужчин в черных костюмах, две женщины в белых струящихся балахонах. «Буду ждать вас у выхода», – тихо произнес брат Марти. «Присаживайтесь туда, где вам будет удобно». Улыбнувшись, он действительно пошел в сторону дверей и встал чуть в стороне от них. Профессор Лейден уверенно пошел к столу и занял первое попавшееся место. «Я себя так свободно не чувствовала. Здесь явно все были свои». И все всех знали, а мы чужаки, и я словно физически ощущала на себе изучающие взгляды. Неловко сев рядом с профессором, я положила руки на колени и тупо уставилась прямо перед собой. Потом резко вздохнула и произнесла. «Профессор, мне нужно кое-что вам рассказать». «М?» – протянул он с невозмутимым видом, наполняя мою тарелку. «Вчера я разговаривала со старостой моего факультета, Кристофером Саргоном, и во время разговора он вел себя странно». «Что именно тебе показалось странным? Если домогался, не обращай внимания, он мимо юбки не пройдет. Но насиловать не станет». Эти слова смутили меня окончательно, и я потупила взгляд. Профессор, видимо, решил, что угадал, потому что спокойно принялся за еду, больше не задавая никаких вопросов. Я неловко взяла в руку вилку и начала ковыряться в тарелке. «Нет, дело не в этом. Хотя мимо юбок он точно не проходил. Тогда в чем? Мы с ним говорили...» И вдруг у него взгляд стал такой... Он уставился в одну точку, зрачки расширились и будто ничего не видел перед собой. Это профессора уже заинтересовало. Он отложил приборы и, продолжая жевать, посмотрел на меня. Он заговорил потом не своим голосом, будто в него кто-то вселился. И что он говорил? «Кажется, освободи нас». «Интересно». Профессор оторвал кусок от ломтя хлеба и макнул его в жирный бульон тушеного мяса. «Что-нибудь еще?» Я пересказала короткий диалог, который произошел тогда между мной и Крисом. Профессор не перебил ни разу. Завершив тем, как Крис завалился на меня, а потом пришел в себя, я уткнулась в свою тарелку и все-таки начала есть. А мистер Лейден долго молча жевал, почему-то кивая самому себе. «Хорошо, что ты рассказала об этом сейчас», – сказал он в конце концов. «В храме наверняка найдется кто-то, кто сможет объяснить этот феномен». «Жизнь скрыта в пепле смерти». Профессор постучал кончиком вилки по столу. «Есть кое-какие мысли по этому поводу, но я не разбираюсь в вопросе, поэтому сначала кое-что уточню у местных жриц». Он цокнул языком, покачал головой и снова принялся за свой завтрак. Мне не было известно, кто такие фениксы и почему эта мысль поставила профессора в тупик. Но глубоко в душе шевельнулось какое-то волнительное предчувствие. Что-то приближалось. Мистер Эшли оказался довольно приятным лесным драконом средних лет. Правда, когда речь идет о драконах, сложно сказать наверняка, в каком районе лежат эти средние года, даже с точностью до столетия. Со слов профессора Лейдена, мистер Эшли относится к поколению древних, чистокровных драконов, рожденных до великих перемен. А те могут жить и 1000 лет, если повезет. Поэтому, когда он встретил меня в комнате отдыха больничного крыла, я не могла сдерживать любопытство и внимательно рассматривала его лицо в поисках признаков старости. Но у него едва виднелись морщинки в уголках глаз, и даже собственного отца я бы посчитала намного старше мистера Эшли, приемного отца. «Мисс Хант Варгас?» – поприветствовал он меня с той харизматичной, обаятельной улыбкой, какая бывает только на лице взрослого и мудрого человека. «Рад вас видеть! Вы выглядите точно так, как описал мистер Хант». «Как он?» – я встала навстречу мистера Эшли, и поврежденная рука от резкого движения отозвалась болью. Мне показалось, я не подала вида. Но взгляд дракона тут же сменился, стал цепким и словно немного расфокусированным. «Вы ранены», – скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. «Позволите осмотреть?» «Да, конечно», – немного смутилась я. «Все-таки один из лучших врачей Веригии. Пройдемте в смотровую, заодно веду вас в курс дела». Он открыл одну из ближайших дверей, включил внутри свет и жестом предложил мне пройти. А когда мы оба оказались внутри… Пошел к умывальнику, в котором принялся тщательно мыть руки. Как вам, наверное, уже объяснили, действие яда оборотней на существ других видов и рас имеет разное действие. На человекообразных, в частности, он действует угнетением некоторых отделов памяти. Поэтому жертвы нападения оборотней часто испытывают подобные проблемы разной степени тяжести. Он говорил и одновременно с этим помогал мне раздеться, а потом стал аккуратно снимать бинты. Боль прошла в то же мгновение, когда он впервые прикоснулся ко мне. И я с удивлением посматривала на руку, забыв даже смущаться того, что кроме кружевного лифа на мне в тот момент ничего не было. Кроме потери памяти, у него были многочисленные переломы, глубокие раны, 2 инфекции и воспалительные процессы в некоторых органах. Я не буду загружать вас этой информацией, потому что все это лечится достаточно легко, и врачи Айсхолла оказали всю необходимую помощь. Нам осталось только продолжить лечение. У него не осталось ни единого шрама. И даже смею заверить, что его тело сейчас в лучшем состоянии, чем до встречи с оборотнями. Фактически, он обрел 2-ю молодость. «А что насчет памяти?» – спросила я, отвернувшись, чтобы не видеть собственной изуродованной руки. «С мозгом работать намного сложнее. Фактически, у врачей Веригии очень мало подобного опыта, хоть мы и стремимся восполнять пробелы в знаниях, поэтому восстановление его функций заняло много времени». «Но у вас получилось?» – нетерпеливо уточнила я. По большей части да. Кое-где его воспоминания могут быть спутанными, а поведение немного отличаться от обычного. Достоверно мы не знаем, что именно может отличаться. Он совершенно точно сейчас физиологически здоров и полностью готов к самостоятельной жизни. Но, возможно, некоторые элементы поведения мистера Ханта могут вас удивить. Хм, симпатичная брачная метка. Вам повезло встретить свою истинную пару в столь юном возрасте. Некоторые и за всю жизнь встречаются. Что? Это замечание вырвало меня из омута беспокойных мыслей. «Какая метка!» И все-таки опустила взгляд на изуродованную руку. Кожа на ней была красной, будто бы расплавленной, и кое-где лохмотьями отслаивалась, но чуть ниже плечевого сустава ее в самом деле опоясывало кольцо причудливой формы. Его было почти не видно, потому как метка оказалась почти такой же красной, как обожженная кожа. Но стоило мистеру Эшли направить на нее яркий свет светильника, сомнений не осталось. «Это...» – я сглотнула. «Это брачная метка?» «Вы удивлены?» Он выгнул бровь и улыбнулся. «Кажется, я испортил сюрприз. Так, сейчас я наложу компресс, а потом буду запускать силу по вашим линиям жизни в обратную сторону. Ощущения не из приятных, потому что регенерация ускорится примерно раз в 20. После встречи с отцом вернетесь ко мне, чтобы снять компрессы, и после этого перевязка уже не понадобится». Брачная метка. Сердце колотилось как сумасшедшее. Этого просто не могло быть. Когда метка проявилась у Райнера, у меня ничего не было. Как она могла вылезти только сейчас? «Присаживайтесь, я сейчас приготовлю компрессы». Я послушно села на кушетку и уставилась в одну точку перед собой. «Так значит, мы с Райнером в самом деле истинная пара». Поверить в это было трудно, почти невозможно. Хотелось одновременно смеяться и рыдать, срочно сообщить ему об этом и таинственно молчать. Но все это глубоко внутри. Ни одной мышцы лица я не позволила дернуться, потому что тема брачной метки меня слишком смущала. Особенно, когда приходится быть полураздетой в компании незнакомого мужчины. Сам доктор при этом таинственно улыбался, когда подошел ко мне с металлическим тазом. Вынимая из него влажные плотные тряпицы, он аккуратно накладывал их на раны. «Ваши чувства вполне понятны, мисс Хант Варгас. Нет никакой необходимости их скрывать». «О чем вы?» «Ни о чем», – улыбнулся он. «Позвольте мне осмотреть вас на предмет блокировки линии силы». Я только выдохнула, потому что снова не поняла, что он имеет в виду. Но дракон поймал мой взгляд и пояснил. «Личная просьба главы клана Варгас. Есть основания предполагать, что у вас утончены или заблокированы линии силы, которые соединяют между собой ипостаси. Пройдите сюда». Ласковым прикосновением к спине он направил меня ближе к окну, за которым солнце уже поднялось над горами и заливало непривычным ярким теплым светом всю долину. Затем он поставил передо мной полупрозрачную пластину, которая закрывала почти все тело, щелкнул рычажками, поставил на другую сторону от нее стул и, сев на него, уставился на поверхность пластины. Ощущение было странное. Я чувствовала себя совершенно голой под этим цепким внимательным взглядом, даже несмотря на то, что на мне остались плотные кожаные брюки и белье. Словно пластина эта делала мою одежду такой же полупрозрачной. Пластина тихо гудела. Доктор время от времени делал на листе бумаги какие-то записи, и это, казалось, продолжалось добрый час. Чтобы немного скрасить время, я наблюдала, как ползут по долине тени, постепенно становясь все короче. И когда доктор наконец встал и, щелкнув рычажками, велел мне одеться, солнце поднялось достаточно высоко, чтобы его не было видно даже в окно, расположенного высоко над уровнем моря храма. Пока я не смело вышла из-за пластины и оделась, доктор сходил куда-то, а когда вернулся, сел за стол с принесенной книгой и еще довольно долго листал ее, сверяясь со своими записями, будто у меня как минимум смертельная болезнь. «Если что-то не так, вы скажите мне», – произнесла я, не выдержав напряжения. Но доктор встрепенулся, обернулся и посмотрел на меня так, будто удивился встретить кого-то постороннего в кабинете. Потом в глазах его появилось понимание, и он покачал головой. «Не то чтобы с вами что-то не так, но я еще никогда не видел ничего подобного. Ваши линии силы не просто утончены, они будто перевязаны. И чтобы ваша сила проявилась в полной мере, вам необходимо снять эти, так скажем, жгуты, которые не позволяют второй ипостаси контактировать с первой». Он отложил записи в сторону и развернулся на стуле, посмотрев мне в глаза. «Кроме того, вы, очевидно, тоже находитесь под воздействием яда оборотней». «Что?» Я непонимающе повела головой. «Меня никогда не кусали оборотни». «Тем не менее, картина один в один, как была у вашего отца в момент поступления к нам». «Как бы то ни было, вы не можете помнить, как это произошло. Скажите, с какого возраста вы себя помните?» «Лет с 6». Я отвела взгляд, усиленно пытаясь вспомнить, с какого момента начинаются мои воспоминания, но только покачала головой. «Это ведь нормально, никто не помнит себя в раннем детстве». Брови мистера Эшли на мгновение взметнулись, словно он умолчал о каких-то своих мыслях, после чего дракон с улыбкой встал и жестом предложил мне пройти к двери. «Я отведу вас к вашему отцу. Мы поднялись еще этажом выше. Здесь уже кипела жизнь. Проходили мимо девушки в одинаковых коротких юбках, которые улыбались нам и здоровались, в Встречались еще какие-то люди, которые обменивались с доктором парой-тройкой фраз, из которых можно было понять, что все они его пациенты. В конце концов мы подошли к одной из дверей, к которой был прицеплен на гвоздь листок с именем «Мистер Тираэль Хант». У меня замерло сердце. Мистер Эшли постучал, и из глубины комнаты послышался голос. «Да, войдите!» Это точно был голос отца. Я открыла дверь и, с трудом сдерживая радость, вбежала в комнату. Отец сидел с книгой за столом, а когда обернулся и увидел меня, его лицо озарилось улыбкой. «Линочка, ласточка моя!» – воскликнул он, прежде чем я повисла у него на шее. Он крепко обнял меня в ответ, потом обхватил за щеки и осмотрел мое лицо. «Как же ты повзрослела!» «А ты помолодел!» – рассмеялась я в ответ. Действительно, морщины на его лице разгладились, кожа обрела почти по-детски румяный цвет, зубы стали белее, улыбка шире, в глазах задорный блеск. Добрый час у нас ушел на то, чтобы поделиться друг с другом тем, что произошло за эти несколько дней. Несколько дней, которые разделили нашу жизнь на «до» и «после». Несколько дней, после которых ничто уже не будет как прежде. «Я думаю остаться здесь, в самом сердце Веригии», – сказал отец, когда мы с ним стояли на длинном балконе больничной башни и смотрели с ее высоты на раскинувшийся у подножья горы город. «Охотник тут, может, и ни к чему, но без тебя мне в ледяном доле делать нечего. В конце концов, у меня еще полжизни впереди. Самое время найти себя в чем-то новом». «Откуда у тебя такие оптимистичные настроения?» – подозрительно спросила я. Это было трудно описать, но его запах неуловимо изменился. Он пах расслабленностью, надеждами и... верой. «Неужели на тебя так подействовали стены храма? Подашься в старую веру?» Отец рассмеялся и покачал головой. «Да нет, что ты! Какой из меня проповедник? Пока я изучу все эти священные писания, состарюсь и умру на своей первой же проповеди. Быть может, займусь каким-нибудь ремеслом. Как насчет изделий из кожи? У меня много знакомых охотников, которые по старой дружбе продадут шкуры в полцены». «Я тебя не узнаю, отец!» Я сощурилась. «Погоди-ка, у тебя здесь кто-то появился? Женщина? Папа!» Он скосил на меня чуть виноватый взгляд, и все стало очевидно. «Конечно, вот почему от него так непривычно пахнет. Это запах женщины и влюбленности, сладковатый и чуть терпкий. Быть может, я еще не до конца потерян, и теперь, когда моя ласточка выросла, можно заняться собственной жизнью». «Папа!» Я немного смутилась, а потом взяла его за руку. «Не говори ерунды. Я ведь только рада за тебя. Жаль только, что это произошло в результате нападения». Он усмехнулся, приобнял меня за плечи, и некоторое время мы молчали, пока я, наконец, не решилась. «Расскажи мне, как я оказалась у тебя? Что ты имеешь в виду? Я знаю, что ты мне не отец. Ну, то есть, не кровный отец. Рано или поздно ты все равно узнала бы». Заметил он, и лицо его стало чуть более грустным. Хотя, признаться, я надеялся, что навсегда останусь для тебя родным отцом. «Я не виню тебя за то, что ты скрывал от меня. Наверное, ты поступил правильно. Я ведь никогда в тебе не сомневалась и никогда не думала о том, что все могло быть иначе. А если бы знала, то наверняка мечтала бы о другой жизни. Но сейчас мне нужно понять, кто я, и поэтому прошу, расскажи, как ты меня нашел». Отец некоторое время молчал, собираясь с мыслями, а потом негромко заговорил. «Я тогда уже освоился в ледяном лесу. Также занимался охотой, поиском редкой древесины. Продавал это все в соседних деревнях. И однажды, неожиданно для местных, по другую сторону от пустовавшего Айсхолла появилось поселение драконов. Им тоже нужна была мебельная древесина, шкуры и мех, и я довольно много с ними торговал». Отец вздохнул, покивал своим мыслям и, повернувшись ко мне, продолжил. «Года 4 просуществовало это поселение. Однажды пришло время привезти им очередную партию товара. Но когда я прибыл на место, в поселении не было никого. Ни души. Видны были следы борьбы, но не сильно много. В основном все просто замерло в том виде, в котором оставили поселение. Будто все разом исчезли, оставив недоделанные дела, еду на столах, топор в недорубленном полене, ведро с водой возле колодца. Я тогда тебя случайно нашел. Рядом с тобой был...» Отец замолчал и отвел взгляд. «Я уже достаточно взрослая, чтобы пережить это», – проговорила я, положив руку на отцовскую ладонь. «Расскажи обо всем, как это было на самом деле». «На снегу виднелись следы крови, и они вели в дом», – сказал он и покачал головой. Воспоминания давались ему непросто. Весь в крови он лежал на холодном полу. Дом был выстужен. Внутри намело снега. и сам этот мужчина был покрыт тонким слоем снега. Он не дышал, и сердце его не билось. А ты, забившаяся под стол, была не только напугана. От холода и голода ослабла совсем, едва могла сохранять сознание. Когда я вытащил тебя из-под стола, ты не могла сопротивляться. До сих пор помню. Отец поднял ладони, будто видел на них маленькое безжизненное тело. Помню, как свисали безвольно тонкие побелевшие ручки, как покачивалась маленькая светлая головка с побледневшими от холода губами. Мне стало не по себе. Картина, описанная отцом, была такой живой и так ярко предстала перед моими глазами, что сердце защемило. Отправив в воздух сигнальную ракету, я забрал тебя в ледяной дол. Наверное, нужно было сообщить о тебе властям и найти каких-нибудь родственников. Но ты была такой маленькой, такой напуганной, и не помнила ничего, даже своего имени. Вот я и смолодушничал, оставил ласточку себе. Наши взгляды встретились, и мне показалось на мгновение, что на его глазах блеснули слезы. «Ты спас мне жизнь», – тихо проговорила я. «Это более чем благородный поступок. В любом случае, теперь ты взрослая девочка, и сама разберешься, что тебе делать со своей жизнью. Но помни, я всегда помогу тебе, чтобы ни случилось. Ты ведь моя ласточка». С этими словами отец прижал меня к себе, и я обняла его в ответ. Мы еще около часа стояли на балконе и разговаривали. Но когда нам сообщили о том, что меня уже ожидают и дирижабль скоро придет, я даже обрадовалась. Мне нужно было все хорошенько обдумать. Метка, яд оборотней в моей крови, поселение возле Айсхолла, чье население исчезло без следа, и раненый мужчина в доме, где меня нашел отец. И в первую очередь нужно обо всем рассказать Эрике.